«А признайтесь-ка», — прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку, «я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом, или, может быть, пожалуй, еще чем-нибудь похуже? Может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком? Я вам опять-таки должен повторить, что я вас не знаю». Он на мгновение потупился. «Почему я с вами, с вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился? Господь, Господь один ведает!» Он вздохнул. «Не вследствие же родства наших душ. И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты. Ни вам до меня, ни мне до вас ни малейшего дела. Не так ли? Но нам обоим не спится. Отчего ж не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, не чиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, не определить, не предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно. Как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу, хоть с самим Далай-ламой. Я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется?» «Напротив», — поспешно возразил я, «мне очень приятно с вами разговаривать». «То есть я вас потешаю, хотите вы сказать?» «Тем лучше. Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык. Моей судьбою очень никто не озабочен. Они думают уязвить меня. О, Боже мой, если бы они знали! Да я именно и гибну от того, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходок, как, например, мой теперешний разговор с вами. Но ведь эти выходки гроша медного не стоят. Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности». Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками. «Милостивый государь!» — воскликнул он. «Я того мнения, что вообще одним оригиналом житье на земле. Они одни имеют право жить. Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана. Видите ли, — прибавил он вполголоса, — как я чисто выговариваю французский язык. Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за веком следишь? Да своего-то особенного, собственного, у тебя ничего нету. Одним складочным местом общих мест на свете больше. Да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему. Запах свой имей, свой собственный запах, вот что. И не думайте, чтобы требования мои насчет этого запаха были велики. Сохрани Бог. Таких оригиналов пропасть. Куда ни погляди, оригинал. Всякий живой человек — оригинал, да я-то в их число не попал».